Глава 19. В Дипперс набилось уже человек 800. Никто ничего не говорил, хотя губы Лисы Джеймисон двигались, словно она молилась той сверхдуше новой эры, которая на текущий момент привлекала ее внимание. Новая эра — общее название различных мистических течений, сформировавшихся в 20 веке. В одной руке она держала магический кристалл. Преподобный Пайпер Либби прижимала к губам материнский крест. «Летит!» — подал голос Эрни Келверт. «Где?» — пожелал знать Марти Арсену. «Слушайте!» — воскликнула Бренда Перкинс, и они услышали приближение ракеты, нарастающий рев, доносящийся с западной части города, в считанные секунды усилившийся до на большом экране телевизора. Практически ничего не было видно. Только потом, где-то через полчаса после неудачной ракетной атаки, для тех, кто остался в ночном клубе, Бенни Дрейк смог замедлить показ записи до такой степени, что на экран выводились отдельные кадры. Они увидели ракету, появившуюся из-за поворота, известного как Little Beach Band. Она летела в 4 футах от земли, едва ли не соприкасаясь с собственной чуть смазанной тенью. На следующем кадре Fast Hawk, оснащенный осколочно-фугасной боеголовкой, взрывающейся при контакте, завис в воздухе над тем местом, где морпехи разбили лагерь. На нескольких последующих кадрах экран заполняла белизна, такая яркая, что зрителям пришлось прикрывать глаза. Потом, по мере того, как яркость белизны начала тускнеть, они увидели осколки ракеты, великое множество черных кусочков, отлетающих в противоположную сторону, и огромное черное пятно на том месте, где была нарисована красная буква «Х». Ракета попала точно в цель. После этого люди в Дипперсе наблюдали, как вспыхнули леса на стороне Таркерса. Наблюдали, как асфальт на той стороне сначала выгнулся, а потом начал плавиться.